Глава 33. Надя. Несколько дней назад. «Доброе утро». «Доброе», — буркает Ирина, отрываясь от бумаг. «А ты чего такая счастливая, м?» Быстро тушусь. Не то еще узнает, что меня целовал ее муж. Оттого и счастливая. И вообще он столько для меня сделал. Как тут не радоваться? «Как это почему? Скоро праздник, и скоро моя книга выйдет в печать». На слове «моя» начальница как-то странно на меня покосилась. А еще я, похоже, впервые в жизни по-настоящему влюбилась. Мир вокруг меня стал таким красочным, а настроение вот уже который день приподнято. Жизнь мне кажется идеальной. «Тебе важное задание. Отнеси оригинал книги в цех, только не потеряй». Ирина вкладывает мне в руку флешку, глядя на меня грозным взглядом. «Сегодня начнется печать первого тиража». «Хорошо, я пошла». Подхватываю со своего рабочего стола необходимую документацию, сумочку, пальто, спешу к выходу. Я летаю в облаках. Плыву по коридорам издательства, как по радужным берегам, чувствуя прилив небывалой радости. Дело не только в книге, которую вот прямо сейчас начнут печатать тысячными тиражами, а, наверное, больше в Титове. Что со мной происходит? Я же думаю только о нем. Уже и печать бестселлера отошла на второй план. Как такое возможно? Я должна сосредоточиться на работе, но в моей голове каша. Там сияют необычного цвета глаза умопомрачительного мужчины и его мягкие сочные губы, которые он так порочно раздвигает в улыбке, словно дразня меня ими поцеловать. Неожиданно я ловлю удар плечом и спотыкаюсь. Вещи с грохотом падают из моих рук, улетая на пол. «Ушиблись?» Передо мной возникает незнакомый мужчина в темной одежде, с подозрением рассматривающий меня. «Извините, я вас не заметила». Наклоняюсь, чтобы подобрать свои папки, но незнакомец опережает меня и сам мне их подает. «Ничего, бывает». Подмигивает, после чего проходит мимо, слегка задевая плечом. «Кто это?» Рассеянно гляжу ему вслед. «Не видела прежде в компании». Обычно весь персонал прекрасно знаю в лицо. Наверное, какой-нибудь гость, а может, журналист, приглашенный Ириной. Окинув взглядом пол на наличие вдруг каких-нибудь утерянных вещей, я спешу на улицу. Ух, с задачей справилась. Я передала важный носитель строго в руки доверенному лицу, который будет контролировать ход печати на производстве. Выхожу из высокого светло-серого здания, вытаскивая из сумочки телефон. Набираю начальницу. «Ира, я все сделала». «Хорошо», — как обычно вальяжной интонацией тянет она. «Я нужна тебе еще сегодня?» «Вот именно. Книгу я завершила. Рукопись уже с минуты на минуту начнут отпечатывать. Значит, делать мне больше нечего. Разве что приступить к написанию новой истории». «Пока хватит. Сейчас я выжата как лимон. Да к тому же нужна детям». «Можешь идти домой. Если что-то понадобится, маякну». «Класс. Спасибо большое». Ирина быстро кинула трубку. «Видимо, я не вовремя. Начальница занята». Неожиданно я почувствовала прилив настроения, так что решила как можно быстрее поехать домой, а по пути забежать в магазин и купить сыновьям что-нибудь вкусненькое. Дома мальчишки вовсю готовились к праздникам. Я не верила своим глазам, потому что они, мои помощники, вычистили до блеска всю квартиру. Видимо, так ждали приезда их воображаемого папы в костюме Деда Мороза, что решили выделиться. Я тоже настроилась на самый лучший Новый год из всех, какие мы только праздновали. Соскучилась по Тимуру, решила с ним созвониться. «Надь, я тут как раз хотел сказать... В общем, ты меня извини. Очень извини, но придется перенести нашу встречу». Ответ Титова выбил меня из колеи. «Как? Перенести?» «Важное дело. Мэр позвонил и...» Испытав сильное разочарование, не смогла даже и слова вымолвить. Ком горечи встал поперек горла. Я не стала скандалить, в чем-либо обвинять Титова, я просто положила трубку. Этого следовало ожидать. Где-то в глубине души я догадывалась, что так и будет, но всегда хотелось надеяться на счастье. Тимур отказался приезжать, несмотря на то, что дал слово. «Мужики все козлы. Особенно такие, как он. бабники, богачи надменные. Дура я, дура. Забежала в ванную, закрылась там и разревелась. Все-таки обманул. Ни я, ни дети для него не значат ничего. У Титова в голове только развлечения, деньги, бизнес. Мы для него пустое место. Больше всего мне было больно за сыновей. Они так сильно ждут чуда, и мне придется их расстроить, сказав, что к ним никто не придет. Ночь я пережила. Утром уже проснулась в более-менее нормальном настроении. Мы начали готовиться в путь. Через несколько часов за нами приедет специальная машина, чтобы отвезти в коттеджный поселок. Только ради мальчиков и сестры приходилось не подавать виду, что все плохо, чтобы не испортить им праздник. А про Титова? Что ж, придется им сказать правду. Не нужен он нам. 100 раз лучше и без него праздник устроим. Я проснулась в 8. Пока мальчишки еще дремали, я напекла им вкусных оладий со сметаной и вареньем. Позавтракав, неожиданно получила сообщение от Ирины. «Немедленно приезжай в издательство». Липкий холод побежал по спине, предчувствуя неладное. Тогда я еще даже не могла предположить, что меня ждет. Не успевая войти в кабинет Ирины Титовой, она встречает меня таким ядовитым взглядом, что дурно становится. А рядом за моей спиной вырастает высоченный шкаф и ее личный охранник. «Подписывай!» Бросает без единого слова приветствия. «Что это?» Делаю шаг, беря в руки листы, лежавшие на ее столе. Вижу заглавные буквы. Мне кажется, что это все не со мной происходит. «Заявление об уходе?» «Именно!» Гаркнув, Ирина поднялась на ноги. «Не понимаю, что происходит?» «Тебе сказать, Смирнова? Сказать, что происходит?» Ирина начинает краснеть и пыхтеть, задыхаясь от ярости. «Ты все испортила! Ты облажалась! Ты уничтожила наш проект!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Тебе показать, что случилось?» «Так иди сюда, живо!» Она хватает меня за локоть, подводя к компьютеру. «Пиши в поиске название романа». Все, что она мне сейчас говорит, кажется мне дикостью. Зачем писать? Рукопись находится в надежном месте. Неужели она намекает, что ее слили в сеть? Дрожащими пальцами вбиваю название книги. Через секунду страница вспыхивает сотнями рабочих ссылок с названием книги. «Ты уволена!» — безжалостно орёт она. «Что? Нет, подожди, это ошибка. А мне плевать. Специально ты это сделала? Или потому что тетеря криворукая? Уже неважно. Я закрываю проект. Выметайся!» «Подожди, давай выдохнем. Подумаем во всем, как следует разберемся». «Это еще не все, Наденька. Слитый файл в сеть — это еще цветочки. Ты подорвала мое доверие. Вот, мне видео прислали. Полюбуйся». Ирина бьет по экрану смартфона острым фиолетовым коготком. Камера показывает уже знакомый мне цех, где полным ходом идет работа, а рядом возвышаются стопки отпечатанных экземпляров. Затем камера показывает сотрудника цеха. Женщина демонстративно листает на камеру один из экземпляров. «Ты все перепутала, Надя. Ты чистовик выкинула в сеть, а черновик с отпечатками без финала пустила в печать. Угадай, сколько уже копий отпечатано?» «Нет, я всего лишь сделала то, что вы меня попросили». «Довольно». Она толкает меня в сторону двери. «Я больше не хочу с тобой разговаривать. Ты ничтожество. В уме не укладывается, как ты могла так феерично облажаться. Я еще раз повторяю, я не виновата». Титова дала сигнал охраннику. Он расправился со мной, как с беспомощным ребенком. «Давид, вышвырнуть ее. Больше никогда за порог не пускай». Я шла по улице с опущенной головой. Без чувств, без мыслей и уж тем более без надежды. Во мне пустота. Сейчас мне не хотелось ничего. Остановилась напротив большой, мерцающей тысячами огней елки, посмотрела на самую ее верхушку, утерла слезы и постаралась взять себя в руки. Ничего. Бывает. Значит, так должно быть. Сдаться, принять поражение и стать никем. А я не хочу. На свете есть 2 ангелочка, которые верят в меня, несмотря ни на что. Я не могу их подвести. и обязательно попробую еще. Я напишу новую книгу. 10 таких напишу и отнесу в другие издательства. Я впредь буду внимательнее. Точно не знаю, из-за чего случилась беда. Может, я действительно виновата. Все эти дни я летала в облаках, думая о Тимуре и нашем свидании. Перепутала носители, отнесла в цех старый вариант — брак. Уже неважно, меня уволили, а проект закрыли. Чудо, что не влепили штраф. А кто же тогда книгу в сеть слил? Вот здесь у меня хватает доброжелателей. После того, как Ирина назначила меня правой рукой, почти все девочки от меня отвернулись, пронюхали и решили подставить. Сама Ирина тоже не исключение. Но ведь ей какой смысл губить то, во что она уже вложила внушительную сумму? Мне уже так все надоело, что голова разболелась. Я решила прекратить на время копание в себе и ускорила шаг. Через час приедет машина, мальчики ждут поездку в поселок. Праздник состоится в любом случае. Мне нужно взять неделю отдыха, чтобы все хорошо обдумать. А дальше? Дальше будет видно.